Глава 4. Праведный огонь. Перед тем, как отправляться на миссию, мы решили хотя бы немного отдохнуть и набраться сил. С этим я спорить не стал, понимая, что могу не вернуться. А временем наедине с Иритой жизнь меня и так жутко обделила. Договорившись выдвигаться на рассвете, мы разошлись по личным комнатам. Ирита ночевала со мной в моем королевском номере. Раздевшись, мы окунулись в бассейн озера, пили вино и разговаривали, не замечая хода времени. Потом начали целоваться, и следующие часы слились в одно долгое жаркое мгновение. Но накопившаяся усталость все же дала о себе знать. Взаимные ласки незаметно обернулись сном. Я даже не помню, кто уснул первым. Когда я открыл глаза, мы все еще обнимали друг друга. В этой сладостной неге было настолько приятно и уютно, что от одной мысли о расставании болело сердце. Не мудрено, что родилась малодушная мысль отказаться от борьбы, договориться с бездной, выторговать назад своих друзей и спокойно жить не тужить. Ну а если не заключить мировую, то хотя бы перенести миссию. «Может, отложить на завтра?» — задумчиво произнес я, глядя на густые ресницы Ириты. «Ну или хотя бы на часок». Девушка, не открывая глаз, нашла губами мои губы, нежно поцеловала, прижалась крепко-крепко, но потом все же отстранилась и резко поднялась. Лицо ее было серьезным. «Бездна усиливается с каждым днем, а наши друзья, скорее всего, испытывают адские мучения в чистилище бета-мире», — напомнила она. «Я никуда не убегу, любимый. Вернешься?» И обещаю, я тебя из постели не выпущу». Ее лицо озарила улыбка, и я утонул в изумрудных глазах, а потом все же притянул к себе и уложил ее на спину. «Думаю, лишние полчаса бом, Гирос и Утес как-нибудь перетерпят». Приняв душ под магическим водопадом и искупавшись в озере, свежие и набравшиеся сил, мы направились в таверну тетушки Стефани. Хотелось максимально оттянуть момент расставания, а потому шли медленно, держась за руки и мечтая о том, чем займемся, когда все закончится. Кажется, именно в этот момент мы впервые заговорили о наших отношениях серьезно, подняв вопрос о детях. Пока в шутку, конечно, мимолетно. Мы оба считали, что первым делом нужно получить образование. Вопрос только какое? Ладно, Рита, ей точно в бизнес, а мне куда? После всего пережитого становиться космическим гидом расхотелось. «Пойду в морские зоологи», — сказал я, вспомнив, как мне понравилось подводное царство. «На пару с Хангом поселимся на каком-нибудь заброшенном островке и будем изучать морскую живность». «Тогда уж лучше в космозоологи», — засмеялась Ирита. «А я с тобой. Представляешь, найдем жизнь на Марсе». «Нет там никакой жизни», — отмахнулся я. «Только та, что мы занесли». В «Свинью и Свисток» мы пришли последними. Анф, Рипта, Флейгрей и Нега, казалось, таверну вообще не покидали. Сидели на том же месте, и их окружали батареи пустых бутылок. Тисса улыбалась, слушая краулера, и пила кофе. Дека сосредоточенно поглощал жареную пряную колбасу с тостами по-эльфийски. Рядом с ним, закурив по мехарийской гоблинской сигаре, сидели Мэнни и Дьюла. Я потянулся на знакомый запах, принюхался, и губы сами растянулись в улыбке. «Блинчики! Специально для тебя, Скиф!» — донеслось из кухни. «Доброе утро, дети!» Мы с Иритой переглянулись и покраснели. Сели с остальными, не торопясь позавтракали, напились кофе. Никто не говорил о том, что нам предстоит. Краулер вспоминал, как дементоры поняли, что я угроза, а Тисса рассказывала Деке, как мы бились на юношеской арене. Соло-приключенец одобрительно хмыкал. Мэнни хохотал, вспоминая, как бегала от Монтозавра, а Дьюла очень собой гордился. По большому счету, арену мы выиграли благодаря тому, что он успел поставить нам храм бегемота. Тетушка Стефани собрала нам в дорогу припасов, расцеловала каждого, даже Флейгрея Снегой. И мы выдвинулись, правда, сначала навестили Большого По. Поговорить с ним не удалось. Вход в его логово под пиком Арно затянулся омерзительной перепонкой, покрытой волдырями. Мы с Краулером и Тиссой стучали, пытались докричаться, но тщетно. А жаль. Была у нас идея выяснить, что случилось с легатами Чумного Мора, и если те вне Диса занять их места, нам бы пригодились любые усиления. Однако новое ядро Чумного Мора так и не откликнулось. «Может, он в спячке?» — предположил я. «Какая-то божественная особенность?» «Спит и качается, ага», — хмыкнул Краулер. «Сбылась мечта Большого По. Ладно, нежить с ним, но нужно оставить здесь кого-то дежурить на случай, если По проснется и вход в логово откроется. Скажу Аяме, пусть назначит своим ученикам дежурство», — ответил я. Вернувшись в замок, мы начали выдвигаться. Первыми решили отправить Краулера и Деку. Они двигались на нашу территорию, в храм Тиамат на Террастере. И в случае чего могли легко вернуться. Хотелось проверить, как сработает связь и в порядке ли еще потертые монетки. В пределах Каринзы они работали нормально, но кто знает, что с ними случится при попытке связаться с другим континентом. Провожать нас к храму бегемота собрались все, кроме Большого По. А кто не вместился, залез на крышу замка и махал нам оттуда. Сам спящий тоже присутствовал, причем во плоти, в своем излюбленном аватаре человекообразного гиганта с головой бегемота в доспехах, сочащихся черным дымом. «Покачайтесь возле храма Тиамат, потом к Инстансу», — напомнил я Краулеру. «За это не волнуйся», — улыбнулся гном. Его уровень был тот же, что и перед войной с Чумным Мором, 705-й. «Верт скинул мне сотни свитков новых массовых заклинаний. Надо их все протестировать, да и деку нужно подтянуть». Соло-приключенец 616 уровня невозмутимо выписал массивным двуручным молотом восьмерку, кивнул. «Вообще его веса не чувствую. Если б не климатический дебаф, можно было бы спокойно фармить Терестеру Соло». Он стал жрецом спящих и получил прибавку почти в 300 тысяч единиц характеристик. Вроде бы невообразимо много, но вдвое меньше, чем было бы вчера. Число последователей все время уменьшалось, они отрекались от спящих, переходя на сторону бездны. И ничего с этим мы пока не могли сделать, да и сложно их винить в том, что они выбрали жизнь. Бегемот объяснил мне, что происходит. Глашатые и фанатичные последователи бездны, по большей части из бывших адептов Нергала и Мардука, устроили охоту на всех, кто не преклонил колено перед их богиней. Чтобы помочь им, она поделилась секретом производства факелов праведного огня. Как и истинное пламя, праведный огонь опознает метку угрозы, позволяет разглядеть невидимое и скрытое, но имеет ключевое усовершенствование. Если рядом находится разумный, не поклоняющийся бездне, праведный огонь меняет цвет на красный. К тому же, в отличие от редких и дорогих артефактов истинного пламени, факел праведного огня стоит меньше золотого, а у жрецов бездны такой огонь вообще базовая способность. «Боюсь, спокойно фармить теперь не получится даже в озерном крае», — сказал я. «По Дису блуждают глашатые бездны. От них не сбежать, особенно если попадете в их ауру. Поэтому при первых же признаках опасности валите глубинкой. Да не пробудятся спящие, и больше огня под ногами ваших врагов. Удачи!» «И пусть сон их будет вечен!» — серьезно ответил гном. «Пусть и тебе поможет фортуна!» Мы обнялись, а с Декой обменялись кивками. «Не терпится проверить, на что я теперь способен», — задумчиво проговорил соло-приключенец. Бросив на меня взгляд, Краулер улыбнулся. «Помнишь, в песочнице мы мечтали о приключениях в Большом Дисе? Сейчас я бы не отказался вернуться в то время и покорять инстансы песочницы. Тогда все было проще и понятнее». «Не кись, не парень!» Дека похлопал маленького гнома по плечу. «Прорвемся!» Тиса не выдержала и бросилась к Краулеру. Присев, обняла его и крепко прижала к себе. Он отстранился, неловко пробормотал. «Ладно, ладно, все. Утес с Кусей сами себя из бездны не вытащат». И Рита потрепала его по вихрам и, наклонившись, чмокнула в щеку. Окончательно смутившись, Краулер обвел нас взглядом, пискнул, махнул рукой и ушел в глубинную телепортацию, прихватив Деку. Бегемот к чему-то прислушался, потом удовлетворенно прогудел. «Они на месте, в храме Тиамат. Сейчас помолятся, подкопят веры в алтаре, и спящий отправит их куда надо». Решив убедиться в этом самостоятельно, я подкинул потертую монетку, настроенную на Краулера. Ткань пространства нехотя треснула, немного расползлась. Я заглянул в получившуюся щель. В нос сразу ударил кислый запах, а лицо защипало, и увидел изнутри храм Тиамат. У одной из колонн стояли спиной ко мне Краулер и Дека, осторожно пробовали высунуться за пределы храма. Мой друг обернулся, показал большой палец. «Не дает полного сопротивления, но отхиливается». Он говорил о своем новом алхимическом изобретении, некоем универсальном зелье сопротивления климатическим дебафам. «Возьмешь тысячный уровень, откроешь нужный ранг алхимии, и обо всех подобных дебафах можно будет забыть», — сказал я и просунул в щель руку, сжал в кулак. Гном подошел ко мне и ударил своим кулаком по нему. Тест можно было признать успешным. Когда придет время, именно так мы с Тисой попадем к ним. Народ Кхаринзы следил за нами, затаив дыхание. Следующими мы отправляли на миссию Флейгрея и Негу. Ради маскировки они приняли вид пожилой дворфийской пары виноделов, а путь их лежал в Мерион, дворфийский городок, где сходились дороги со всех сторон света. Искать разумного, продавшего демонам душу, они решили в землях нейтралов, надеясь, что там привлекут меньше внимания. Маг Верт открыл им односторонний портал, и демоническая парочка довольно проворно для своего возраста нырнула туда. Верт начал закрывать портал, а потому я не успел понять, что там произошло. Все, что услышал, донесшиеся с той стороны крики «Стоять! Проверка праведным огнем!» Веление верховного жреца Дестура. Рванув туда, я понял, что не успеваю, и закричал магу. «Не закрывай!» Слишком поздно. Портал уже сузился до размеров вишенки, а потом исчезла и она. Маг развел руками. «Открой туда же!» «Не могу!» Покачал тот седой головой. «Откат на то же направление!» «Их же раскроют сейчас!» В отчаянии закричал я. «Увидят их демоническую сущность!» Сзади кто-то положил руку мне на плечо. Обернувшись, я увидел Аяму. «Успокойся, ученик. Во-первых, маскировка сатиры и суккубы может успешно пройти проверку, как вблизи истинного пламени. Во-вторых, твои стражи не только сильны сами по себе, но и являются жрецами спящих. Они справятся с чем бы им ни пришлось столкнуться». Подумав, я признал обоснованность слов наставника, а он добавил. «Доверься им». Верт взлетел и завис перед нами. «Открывать портал туда же? Или для вас?» Он кивнул на Тиссу. «В Дарант». Тисса, стоявшая рядом, материализовала газету. Свежий номер Вестника Содружества. Изучив заголовки, озабоченно поделилась. «Скиф, это фигня с проверкой праведным огнем по всему Содружеству. Нам придется прыгать в Дарант глубинкой. Теперь телепортация во все города, контролируемые жрецами бездны, перенаправляется в гостевой зал городского совета или мэрии. Это сделано по указу верховного жреца Дестура. Так что портал Верта забросит нас в гостевой зал мэрии Даранта. Дестур! Дестур! Да кто это такой?» «Если спящие правы, это воплощение сатаны и Люция в Дисгардиуме», мрачно ответил я, посмотрев на Верта. «Поберегите ману, мистер Вертигор Свизбалмаль». Некоторое время я пристально наблюдал за именами сатиры и суккубы в списке жрецов спящих. С замиранием сердца ожидаю, что вот-вот они будут зачеркнуты, а рядом с ними появится равнодушная «мертв». Обошлось. То ли демоны спокойно прошли проверку, то ли вырвались из городского совета с боем и ушли от погони. Ирита обняла меня, ненадолго прижалась и поцеловала. «Обойдемся без долгих прощаний», — сказала она. «Быстрее уйдете, быстрее вернетесь». Потом она обняла Тиссу и поцеловала ее. «Не переживай, я присмотрю за ним», — сказала жрица света, доставая оборотное зелье. Пока они прощались, я удостоверился, что божественное исчезновение все еще на мне. При прямом зрительном контакте оно не спасет. Сокрытие сущности привлечет лишнее внимание. Поэтому я скрылся под имитацию, приняв облик Кирсана, юного человека-мага воздуха 12 уровня. На такой образ в Даранте, полном студентов, обратят меньше всего внимания. Тисса к этому моменту выпила зелье и превратилась в Алису, черноволосую ведьму 95 уровня. Зелье было высочайшего уровня. Оно не просто меняло облик, оно полностью трансформировало так же, как имитация меняла меня или как оборотень превращается в зверя. Однако хватит его лишь на пару часов, и чтобы сохранить облик реально существующий где-то в Глендейле Алисы, Тиссе нужно будет снова выпить оборотное зелье. Под тихое напутствие толпы, да не пробудятся спящие, я активировал глубинную телепортацию к университету магии в Дарант.